Глава вторая. ДСП для служебного пользования. Характеристика на старшего оперуполномоченного Гокотонского райотдела Пермский край полиции капитана Мартынова П.И., переданная в УВД по Пермскому краю подполковником Самсоновым 21 мая 2011 года. Мартынов П.И. родился в 1968 году в городе Кунгур, в органах внутренних дел с 1992 года. За время прохождения службы зарекомендовал себя вдумчивым оперативником, способным мыслить нестандартно, разрывать шаблон и добиваться высоких результатов при проведении расследований уголовных преступлений. Неоднократно поощрялся руководством Пермского края и непосредственно центральным аппаратом МВД России. Принимал участие в наведении конституционного порядка в Чеченской республике, за мужество и героизм, проявленные при проведении специальной операции по ликвидации бандформирований, награжден орденом мужества и двумя медалями. Ходатайствуя о присвоении Мартынову П.И. звания майора с последующим назначением его на должность заместителя начальника Гокотонского райотдела полиции. Секретно. Код доступа ограничен получателем. Отправитель. Управление по правовой защите граждан Российской Федерации при администрации президента. 27 мая 2011 года. По поступившей информации из Пермского края следует. 2 мая сего года в городе Гокотон Кунгурского района было совершено нападение на гражданина Рыловика Сергея Владиленовича. Так, капитан местной полиции Мартынов П.И., находясь в нетрезвом состоянии, жестоко избил предпринимателя Рыловика и отобрал у него 11 тысяч евро. Кроме этого, вышеназванный офицер полиции избил гражданина Великобритании Мела Ричардсона. В связи со всем вышеперечисленным приказываю в кратчайшие сроки начать комплексную проверку всех уголовных дел, которые вел капитан Мартынов П.И. Об исполнении доложить. На время проведения внутреннего расследования силами МВД и ФСБ Российской Федерации вышеназванного офицера полиции отстранить от всех видов служебной деятельности без сохранения денежного довольствия. 2 дня спустя. Пермский край, Кунгурский район, город Гокотон. Расположенный в предуралье Пермский край, который так заинтересовал орден 100, откровенно говоря, провинция, опасно балансирующая, несмотря на бравурные рапорты, на грани падения в глубокую экономическую пропасть. А ведь когда-то, при царе-батюшке, Коми-Пермяцкий округ, присоединенный к империи еще в 1780 году, приносил большущую пользу. По-иному и быть не могло. Климат умеренно континентальный, а уж о россыпях алмазов, золота и других полезных ископаемых и говорить нечего. Всего в изобилии. Даже большевики, пришедшие к власти, и те относились к этой сокровищнице с некоторым даже пиететом, строили города, заводы, фабрики, железные дороги и аэропорты, открывали новое месторождение нефти, газа, хромовых руд, развивали металлургию. Потом грянула перестройка, и некогда мощный индустриальный центр Российской Федерации не сразу, а постепенно превратился в один из самых депрессионных регионов. Нет, если говорить объективно, доля Пермского края, допустим, в производстве трубопроводов составляет бодрых и жизнерадостных 100%, и основные экономические показатели – по официальной версии, в общем-то, тоже неплохо смотрится. Но после всех умилительных правительственных дифирамбов начинаются не со стыковки. Непонятно почему, по рейтингу так называемой антикризисной устойчивости, богатейший по природным ресурсам регион площадью более 160 тысяч квадратных километров относится к группе глубокого экономического спада. Да и безработица огромная. На пятитысячную армию безработных всего-то 1000 вакантных мест. Вот кто, скажите на милость, довел Россию до полнейшего упадка? Ответа нет. И, по всей видимости, не будет. Но по любому ордену ста такое положение вещей подходило как нельзя более кстати. Именно поэтому в ничем не примечательный поселок Русской инкогнито отправился Майкл Ротшильд. Этим вояжем преследовалась одна цель – создать необходимые условия для переноса мозгового центра ордена из США, переступившего одной ногой порог экономического коллапса, в Россию. Это первый этап. Второй, более сложный, но выполнимый, шаг за шагом распространить свое влияние вначале на Предуралье, затем, неспешно продвинувшись к югу, перекинуться на Башкортостан, после этого, чуть-чуть сместившись на запад, тихой сапой подмять под себя Удмуртию, на западе Кировскую область, республику Коми, Екатеринбург, Урал, а потом и Москву. Вот так-то, господа. Быстро шагавший по тесной улочке маленького районного городка Гокотон в сторону УВД капитан милиции Паша Мартынов, одетый в линялые джинсы, выгоревшую на солнце куртку-ветровку и поношенные кроссовки, о коварных планах ордена понятия не имел. А если бы даже и имел, то пальцем бы не пошевелил. У него и без того положение было хреновое, если не сказать больше. Дело в том, что перспективы его карьерного роста в местной милиции или полиции, как принято говорить нынче, находились под жирным знаком вопроса. От осознания этого факта на душе было ох и омерзительно. Остановившись перед массивным двухэтажным кирпичным домом аборигенного околотка, он затушил окурок и сразу же от охватившего его смятения прикурил новую сигарету. Появившийся на пороге дежурный офицер, старший лейтенант Костя Сомов, эдкий, блин, Петросян местного разлива, осклабившись, бросил: «Шеф лютует! Ё-моё! Он тут такое давеча на разводе учинил, что чуть стекла от его ора не повылетели!» И далее голос засочился елеем. «Не переживай, Паша! Попрут из ментовки, клянусь, пристрою куму сборщиком ягод! Пойдешь?» «Да пошел ты!» — озлился Мартынов. И тут со второго этажа раздался могучий басовитый рев, которому, пожалуй, позавидовал даже Федор Иванович Шаляпин. Из мощного и неуправляемого потока слов, состоящего процентов на 90 из насыщенных матов, удалось без труда вычленить и услышать несколько раз фамилию Мартынов, украшенную грязными эпитетами. Паша нервно вздрогнул, отщелкнул недокуренную сигарету и, мысленно перекрестившись, зашагал на аудиенцию к шефу, подполковнику Самсонову Тиграну Ильичу, имевшему неофициальное прозвище Тиран Гитлерович. Остановившись напротив нужной двери, Мартынов решительно вздохнул и, стукнув кулаком, твердо проговорил: «Разрешите, товарищ подполковник!» Хозяин кабинета, розовощекий крепыш, возник перед носом Паши так резко, что создалось полное впечатление, не иначе как караулил. Внешне местный полицейский начальник смотрелся чудо как восхитительно. Высокого роста, косая сажень в плечах. Все бы ничего, но оттопыренные, как у чебурашки, уши и огромная блестящая от пота лысина определенно портили вид. Распахнув дверь настежь, Самсонов, согнувшись в шутовском полупоклоне, пропустил Пашу внутрь и забасил: «Какие люди к нам пожаловали! Гнусные, подлые и несдержанные! Те самые люди, которым я подписывал документы на присвоение внеочередного звания майора по личной просьбе твоего бывшего начальника из Перми полковника Свиридова, между прочим, пробивал, а он, к твоему сведению, переаттестацию не прошел, и в этом виноват ты!» «Почему?» — глядя в пол, тихо спросил Паша. «По качану!» — съязвил шеф. «Иван Иванович, вашей милости чеченские взбрыки списал на твои расшатавшиеся нервы! Списать-то списал, а сам переаттестацию не прошел!» Самсонов помолчал, собираясь с духом, и проорал: «Да что там переаттестация? Я лично, я тебе, тварюки безмозглой, пробивал и пробил таки ордер на получение двухкомнатной квартиры!» Не доходя до стола, Паша развернулся и понурым голосом, прерываясь на постоянный взбудораженный вдох-выдох, пробормотал: «Товарищ подполковник, старший оперно-молоченный капитан Мартынов, по вашему приказанию Оба-на! Радость-то какая!» «Получилось вот что!» — тихим голосом начал оправдываться Паша. «4 дня назад возвращаюсь домой. Стою себе на пешеходном переходе, жду, когда на светофоре зеленый свет загорится. И тут подкатывает крутая такая Мазда, останавливается на зебре, а из авто вываливается этот мудила Скорняков, тычет в меня пальцем и начинает при людях меня, блин, офицера милиции...» «Полиции», — поправил Самсонов. «Виноват полиции», — поправился Паша. «Так вот, меня, офицера полиции, публично крыть матом и посылать на 3 буквы. Кто ж такое унижение может снести? Вот вы бы, товарищ полковник, стерпели?» После паузы, заполненной раздумьями, Самсонов вынужден был признаться со всей откровенностью: «Не стерпел бы!» «Так и я о том же!» — загорячился Паша. «Выволок этого бугая из тачки и разик засандалил в табло! Кто ж знал, что этот чемпион получит сотрясение мозга?» «А менеджер его чем тебе не угодил?» «Тут, согласен, глупость вышла», — покаялся Паша. «Я вообще понятия не имел, что этот хрен менеджер. Смотрю, мужик в шортах и серьгой в ухе орет что-то невнятное на английском. Думаю, может, этот педик спросить, чего хочет? Шасть к нему, а он от меня. Ну, я оступился, это самое, об бордюр, а руку вывихнул без моего участия». «А чьего?» — опять посуровил Самсонов. «Хорош базлать! Зла не хватает! Между прочим, капитан, этот изукрашенный педик — гражданин Великобритании Мел Ричардсон. И он на тебя, идиота, не хуже дятла настучал и в генпрокуратуру, и мне отписался, а также в посольство накатал». «О чем?» «О нашем, то есть о твоем, произволе накатал. Смачно так отписался, будто ты его еще и ногами бил». «Вот брехло!» — вскочив со стула, искренне вознегодовал Паша. «Как я его мог ногами бить, когда этот ваш Ричардсон, после того, как споткнулся о бордюр, по самую шею провалился в открытый канализационный люк?» Самсонов коротко взвыл и, отвернувшись от капитана Мартынова, вперился взглядом в портрет усмехающейся таинственной полуулыбкой Джоконды президента России Медведева. Помолчал, собираясь с мыслями, затем опять развернулся к Паше и голосом, не терпящим возражений, проговорил: «Ты немедленно, подчеркиваю, немедленно отправляешься в служебную командировку». «Как в командировку?» — не понял, а посему несказанно удивился Паша. «Я извиняюсь, Но у меня на выходе в суд 4 дела. Если я их не подготовлю, останусь без премии. А если останешься и подготовишь, мрачно пошутил начальник, сядешь со своими подшефными на одну скамью. Какую скамью? Подсудимых вот какую, проорал Самсонов. Ты что, Паша, до сих пор ничего не понял? Ты, блин, не понял, что важный пермский чиновник за своего избитого сына на тебя, дурака, серьезный накат организовал? Через 2 часа сюда, он почему-то ткнул пальцем в портрет президента Медведева, в мой кабинет прибудет комиссия службы собственной безопасности МВД с единственной целью вывернуть все наизнанку и сделать так, будто это ты напал и избил табуреткой безобидного самаритянина, хлебавшего в корчме чечевичную похлебку, а затем подкинул в тарелку пистолет. Самсонов, будучи в величайшем раздражении, отчего-то излил гнев на безобидный портрет президента России. Цапнув его, сунул в корзину для мусора, потом подумал, да еще и вдавил кулаком на самое дно, выражая этим недвусмысленным метафорическим посылом все, что думает о его прихлебателях на местах. Помассировав сердце, выдохнул и продолжил все тем же ничего хорошего не обещающим голосом. Но и это еще не все. Из Москвы, а именно из Международного отдела администрации президента, прислали предписание разобраться с тобой по всей строгости закона за избиение гражданина Великобритании Мела Ричардсона. Как ты понимаешь, Паша, имея на руках такую козырную колоду, служба собственной безопасности тебя вначале вздернет, а после подвесит вверх ногами на крюк в тире и сделает из твоей милости мишень для стрельбы из положения стоя. Оглушенный новостью, мгновенно покрывшийся гусиной кожей, Паша со всей очевидностью понял, ему трындец. При таком умопомрачительном раскладе его в самом деле раскатают тонкий блин на счет раз. Как работают по заказу люди из службы собственной безопасности, он знал прекрасно. Поэтому, молниеносно во всем разобравшись и сообразив, что да как, он преданно поглядел на подполковника Самсонова, откашлялся, что-то в горле запершило, и спросил, когда и куда ехать? Ехать прямо сейчас. Самсонов вынул из корзины портрет президента, отряхнул от мусора, вернул обратно на стол и продолжил. А ехать надо, Паша, в Чуйку. Не спорю, далеко, но... Делать нечего. Надо, значит, надо. По официальной версии, тебя отрядили разобраться с браконьерами. Какими браконьерами? Там якобы некий деятель завалил лося. Егеря, злыдня, заловили и попросили прислать тебя для его конвоирования сюда. Все бумаги о твоей отправке в Чуйку готовы. И со вчерашнего вечера ты, Паша, в командировке. — Со вчерашнего? — вставая, повторил Мартынов. — Понял, выезжаю. А как же вы справитесь с комиссией? — А что мне, по-твоему, остается делать? — поглаживая печень, ответил Самсонов. — Справлюсь, конечно, не впервой. — Но тут еще одно. — Едешь ты не один. — А с кем? Через 30 минут на станцию прибывает поезд из Перми. В 6-м вагоне находится стажер, прибывший к нам на практику из Нижегородской академии МВД. Звать величать его Веревкин Максим Игоревич. Вопросы? Только 2. Кто такой Веревкин? И почему его отправили на стажировку через пол России к нам? У них там что? Ни единого райотдела не существует? Отвечаю на 2-й, а потом на 1-й. Райотделы имеются, но Максима Веревкина отправят к нам. Причина проста. за время его отсутствия в академии постараются замять скандал, связанный с тем, что этот ушлый юноша обыграл в карты преподавателя оперативно-розыскного факультета. Намного обыграл. 40 009 рублей. Ого, присвистнул Паша. Серьезный малый. Только понять не могу, с какой такой радости его спасать-то надо. Я с его отцом, пояснил он, генералом милиции, между прочим. 2 года в Афганистане бок о бок провоевал. Не могу отказать старому другу, сам понимаешь. Понимаю, кивнул тот. Разрешите идти? Иди, кивнул Самсонов. Возьми в гараже козлик и дуй на вокзал за Веревкиным. Да, еще одно. Увижу хоть одну единую царапину на моем раритетном автомобиле, голову оторву. Я, блин, не комиссия, чваниться не буду. Понял? Паша кивнул. А теперь на вокзал, и чтоб максимум через час вы отъехали 100 километров, а то и подальше. Выполняй! Хотя стоп, отставить. Сопроводительные документы стажеров втихаря доставишь сюда. Но в отделение ни ногой. Усек? Паша кивнул. Позвонишь, ну я не знаю. Дежурному, что ли, позвони, Косте Сомову. Пусть он заберет у тебя сопроводительные документы на Веревкина и передаст в канцелярию. Но сам в отделении ни в коем случае не появляйся. Понял. Разрешите идти? Вали. И чем быстрее, тем лучше.